Когда мы были готовы к выходу, за пределами карантинной зоны совсем стемнело. «Джесс, темнота не сыграет нам на руку. Совсем наоборот», — предупредил Пол. На мне, Поле и Фелисити была черная военная форма для ночной маскировки, пуленепробиваемые жилеты и шлемы. «А шлемы обязательно?» — спросила Фелисити. Но ее брат был непреклонен. «Если ты собралась с нами, играй по моим правилам». «Я больше без тебя ни на секунду не останусь», — сказала она и обняла его. «Большинство самых серьезных ранений приходится в область черепа, и их очень легко избежать, если не снимать шлем», — смягчился Пол и для наглядности постучал костяшками пальцев по надетому бронешлему из кевлара у себя на голове. «А вообще можешь остаться здесь». Фелисити хитро ткнула его локтем в бок. Спор по поводу того, идти ей или нет, уже давно утих, увенчавшись полной победой младшей сестры. Рэйчел обняла меня на прощание. На ней все еще был голубой карантинный комбинезон, на который она набросила куртку. «Будьте осторожнее и постарайтесь вернуться быстрее!» Я кивнул. Мы неслышно выскользнули за территорию через боковые двери здания старого арсенала, умудрившегося выстоять, несмотря на все невзгоды. Караульные, расставленные у окон, не подали вида, что заметили нас, не говоря уж о том, чтобы махнуть на прощание. Зато их командир, угрюмый майор, который оказался другом Пола, и после ожесточенного спора согласился, вопреки приказу, пропустить нас через свой пост, стоял рядом с Рэйчел, пока та запирала двери. Мы взбежали по ступенькам на Пятую авеню. Я не имел права терять время и обязан был вернуться с образцом, ведь от этого зависела жизнь Калиба. Я не питал иллюзий по поводу того, что нас ждет впереди. Так называемые отряды зачистки, которые будут без разбора стрелять по любым движущимся целям. Обезумевшие охотники, готовые напасть в любой момент. Страшная ракета, из которой нужно будет взять образец и доставить обратно в лагерь. Только вот все эти опасности отходили на задний план. Нашим главным, безжалостным врагом было время. На улицах подстерегали бесшумные убийцы с бесшумным оружием. Мы спрятались на первом этаже большого магазина, на Пятой авеню. За окном стояла темная ночь. Пол отстегнул со своего шлема прибор ночного видения и протянул мне. Темнота ожила зеленоватыми светящимися линиями. Под окном магазина шли, выискивая добычу, несколько охотников. Они двигались на юг, прямо на засаду, за машинами и за колоннами здания на другом конце улицы притаились солдаты. Я насчитал восьмерых, рассмотрел у них на головах приборы ночного видения, оружие в руках. Бесшумные автоматные очереди прорезали темноту яркими вспышками. Я вернул Полу прибор и пару раз силой зажмурившись потер глаза. Дюжина огненных языков слезала с улицы несчастных охотников. Еще никогда я не испытывал такого стыда. Четверть часа спустя мы снова решились высунуться на улицу. Пол вышел первым с винтовкой и в приборе ночного видения. Мы молча последовали за ним. Поднялся ветер. «Они ушли», — сказал он, осмотрев улицу в обе стороны. «Дорогу на юг», — показывал я. «Каждые несколько метров мы останавливались и вслушивались в темноту, возобновляя движение только после команды Пола. В кармане у меня лежала маленькая золотая медаль, которую я подобрал в соборе. Она единственная уцелела от моего прежнего наряда. Я вертел ее в пальцах, пока Пол осматривал улицу из окна очередного магазина, в котором мы прятались. Здесь пахло смертью, и меньше всего мне хотелось искать источник запаха. «Они рядом!» — шепнул Пол. Фелисити взглянула на меня, и я заметил, как у нее в глазах на мгновение отразилась луна. Мы отошли от окна и спрятались за перевернутым прилавком, содержимое ящиков которого вывалилось на пол. Разрушенный город в миниатюре. Сколько раз я видел подобное за эти недели. Слышала про самоповторяющиеся фигуры и узоры? Ты о чем? Когда фигура или узор повторяет сам себя в разных размерах, все время думаю об этом, глядя на Нью-Йорк. Фелисити посмотрела на меня так, будто я съехал с катушек. «Фракталы!» — прошептал Пол. «Множество Мандельброта!» «Точно, спасибо!» — поблагодарил я Пола, который снова наблюдал за улицей, осторожно выглядывая из-за прилавка, за которым мы все трое сидели, скрючившись. «Зря ты пошла с нами! Здесь слишком опасно!» — сказал я Фелисити. Она приобняла меня за плечи и шепнула прямо в ухо. «Я больше никогда, никогда не останусь одна!» Прошел час, а мы продолжали ждать. Дважды Пол подбирался к окнам, прислушиваясь и вглядываясь в темноту, и дважды возвращался. По его мнению, выходить было слишком опасно. Наконец, он решился, но для начала отсиделся некоторое время за разбитым такси возле входа. Убедившись, что рядом нет ни страшного отряда ночных убийц, ни безумных охотников, тишину нарушало только далекое гудение двигателей военного самолета. Он позвал нас. Мы перебрались к нему за машину. «Теперь можно?» — спросила Фелисити. «Думаю, да. Джесс, я поведу». Пол снял прибор ночного видения и протянул мне, но я отвел его руку. «Я привык к темноте и к этим улицам. Идем тут рядом. Еще квартал на юг после перекрестка». «Рокфеллеровский центр? Собор Святого Патрика?» Мы сидели на корточках, за грузовиком. Вдруг в небе полыхнуло, и яркая вспышка осветила обгоревший кузов. «Что это?» — вздрогнула Фелисити. Вместо ответа раздался глухой рокот, и почти сразу же стеной повалил снег. «Гроза!» — сказал Пол. «Как гроза? Зимой?» — удивился я. Еще одна вспышка осветила все вокруг. В этот раз я увидел в небе излом молний, и тут же раскатисто громыхнуло. Из-за пелены густого снега стало ничего не видно. «В природе всякое случается. Начинается гроза, но вместо ливня идет снег. Так бывает, когда погода нестабильная. Ночка будет та еще». Следующий раскат грома оглушил нас и заставил подпрыгнуть от неожиданности. А Фелисити даже вскрикнула, потому что молния не заставила себя ждать. «Сколько это будет длиться?» «Около часа», — ответил Пол, «но снег так быстро не кончится». В этот раз молния сверкнула одновременно с раскатистым ударом грома. «Еще квартал», — робко предложил я. Мы сидели, прижавшись друг к другу. «Только поведу я», — сказал Пол, не снимая прибора ночного видения, хотя нужды в нем не было. Непрерывно сверкавшие молнии были лучше любого фонаря. «Мы ничего не услышим, но и они ничего не увидят в приборы. Может, даже решат отсидеться где-нибудь, пока погода не успокоится». В огромном соборе Святого Патрика было холодно и темно. Время от времени пространство загоралось разноцветными отблесками молний, прорывающихся сквозь витражи. «Где она?» — спросил Пол. «Под кафедрой». Мы двигались быстро, свечи зажигать не стали, чтобы не терять время. Зато Пол включил фонарик на стволе винтовки. Тонкий, но мощный луч немного рассеивал зловещие тени. «Ждите здесь», — приказал Пол, сняв рюкзак и подав нам с Фелисити какие-то непонятные, но довольно объемные штуки, судя по всему, сделанные из резины и пластика. «И наденьте противогазы!» Мы послушались. Пол, уже в противогазе, помог нам затянуть ремни и проверил клапаны. Затем показал нам поднятый большой палец и, передав мне винтовку, пошел вперед, подсвечивая себе светящейся палочкой. Через пару мгновений, после очередной молнии, раздался гром, многократно отразившийся в пустых стенах собора. «Прямо над нами, да?» — таинственно произнесла Фелисити. Через противогаз голос звучал глухо и непривычно. «Ага». Мы во все глаза смотрели, как Пол приблизился к ракете и начал брать образцы. Он склонился над ней и что-то делал при тусклом свете. Вслед за молнией прогремел гром, но теперь между ними прошло почти 10 секунд. «Ты веришь, что столько народу могло прятаться в местах вроде этого?» — спросила Фелисити. «Целых полмиллиона!» «Мы же прятались!» — ответил я. И вспомнил, как впервые увидел Фелисити на экранчике камеры. Она вела видеодневник, сидя в родительской квартире. Я нашел запись на следующий день, после того, как она ушла. А сам я 12 дней боялся высунуть нос из Рокфеллеровского небоскреба. Мы почти 2 недели не решались выйти на улицу. Пол уложил в рюкзак маленькую черную коробочку и направился к нам. «Я не спорю, но сам подумай, мы же почти не видели следов существования нормальных живых людей. По крайней мере, такие количества, как ожидают, по словам Пола, в лагере со дня на день точно нигде не могли скрываться. Наверное, они прятались очень большими группами в массовых убежищах. Черт, да я сам 1000 раз представлял себе такие вот убежища, где полно людей. Лучше вообще не думать об этом, а то можно сойти с ума». Подошел Пол, сдернул противогаз. Мы последовали его примеру. «Готово, идем», — сказал он. Образцы были упакованы в герметичные контейнеры, надежно уложенные в рюкзак с мягкой прокладкой. К повороту на север я добежал первым, Пол с сестрой сразу следом. Как мне убедить их, что нам нужно разделиться? Я решил найти Калеба, заманить в ловушку и закрыть там, чтобы он в безопасности дождался антидота. Если моего дома больше нет, то мне остается лишь одно — успеть хоть что-нибудь исправить, успеть хоть что-нибудь сделать. Мы остановились на 52-й улице. Раскаты грома были уже не такой силы, но молнии продолжали сверкать у нас над головами, а снег все так же валил непроглядной стеной. Пол из-за угла осматривал улицу. Мы с Фелисити притаились чуть поодаль. Я заметил холмики на снегу. Человеческие тела. Самые настоящие снежные люди. «Фелисити», — прошептал ей в самое ухо, — «мне надо...» Но подошел Пол и не дал мне договорить. «Сейчас пойдем назад, тем же путем, предельно осторожно. Тихо, медленно, зря не рискуем». От яркой вспышки вокруг на пару секунд стало светлее, чем днем. По улице с запада двигались охотники, а за ними отряд зачистки. В следующий миг на земле разверся ад. На фоне долгого, глухого раската грома верещали охотники и шмякались пули. Мы побежали. Пол первым, я за ним. Фелисити тоже старалась не отставать. Вокруг со звоном сыпалось стекло и стучали пули. Пол метнулся через дорогу и заскочил за кусок стены, единственный уцелевший от всего здания. Мы бросились за ним. Пули сыпались ливнем, выбивая куски бетона и поднимая вверх облака седой пыли. Я молча махнул рукой в сторону другого укрытия, и мы, пригнувшись как можно ниже, побежали к нему. «Пусть перестанут, Пол, прикажи им!» — закричала Фелисити, когда мы пробегали под защитой огромных гранитных колонн, украшавших фасад какого-то здания. «Не могу, у них свой приказ!» «Можешь!» «Нельзя рисковать!» «Здесь нечисто. Они покрывают кого-то или что-то. Приказ идет сверху. Нам нужно доставить образцы, чтобы Немиз сделал антидот, ясно?» Фелисити кивнула. Я ни на мгновение не забывал о Калебе, но сейчас не менее важно было довести Фелисити с братом назад. Никто лучше меня не знает эти улицы. Очередная молния осветила разрушенный город. И снова хлынул поток пуль, вычерчивая узоры на снегу вокруг нас. Пол приподнялся и несколько раз подряд выстрелил. Наверное, хотел дать нашим преследователям информацию к размышлению. Мы не собираемся стать легкой добычей. Мы не охотники. Мы владеем той же силой, что и вы. А почему нет? Но чистильщики не обратили внимания. Автоматные очереди превратили в фонтан мелких осколков витрины у нас над головой. «Нужно спрятаться!» — заорал я Полу прямо в ухо, пытаясь перекричать гром. Отступающая гроза нанесла последний, страшный удар. «За мной!» — крикнул я и побежал вперед в темноту, дернув за собой Фелисити. Мы жались к домам по левой стороне, а брошенные на дороге машины худо-бедно защищали нас от пуль. Когда мы пересекали Мэдисон-авеню, снова сверкнула молния, и совсем рядом раздался крик. «Пол! Нет!» — закричала Фелисити. Мы помогли ему подняться на ноги. Отдавая все силы, я тащил Пола на себе. Пуля угодила ему в бедро, до угла, за которым мы спустились в метро. От улицы нас закрыла плотная стена снегопада. Я включил фонарик на винтовке, и мы молча стали спускаться. Слышались только стоны и тяжелое дыхание Пола. Вдруг он, окончательно обессилев, упал. Мы с Фелисити вдвоем не сумели его удержать. «Нужно идти!» — выговорил Пол и стал подниматься, держась за турникет. В одной руке у меня была винтовка. Другой я закинул руку Пола себе на плечо, и так мы вошли в вестибюль станции. На свет фонаря повернулись сотни лиц. Охотники, неагрессивный вид, смотрели на нас широко раскрытыми глазами. Темные глазницы выделялись на мертвенно-бледных, ничего не выражающих лицах. «Джесс!» «Все в порядке», — успокоил я друзей, и мы медленно пошли к платформе, прямо сквозь толпу. Слышались стоны и приглушенное мычание. Некоторые люди были на грани смерти. Запах. Сюда. В туннеле ничего не изменилось. Вода стояла по колено, и луч фонарика оказался слабоват, чтобы сквозь ее толщу достать до пола. Охотники быстро потеряли к нам интерес и принялись пить. В конце платформы мы нашли кладовку для уборочного инвентаря и душевую. «То, что надо!» — обрадовался я. Кое-как пристроив выбитую дверь на место, я закрыл ее изнутри. Мы осторожно усадили Пола, и он разломал еще две светящиеся палочки. Затем достал из рюкзака бинты, шприцы, ампулы и жгут. «Ты!» — он не дал Фелисити закончить вопрос. «Со мной все будет хорошо!» Пока Пол перевязывал рану, я осветил ему фонариком. Затем мы вместе с Фелисити помогли ему поднять ногу на перевернутое ведро. «Готово!» — с облегчением выдохнул Пол. «Сможешь идти?» Он поморщился от боли и ответил. «Нет, до карантина я не дойду». «Ну, Пол!» «Если бы их там не было, сестренка!» «Он прав», — согласился я. «Так нас всех убьют!» «И что делать?» «Ты выдержишь до рассвета, пока эти чистильщики уйдут с улиц!» Пол молча посмотрел на нас. Фелисити зарыдала, потому что мы оба знали ответ. Он столько не протянет, а образцы нужно доставить в лабораторию как можно быстрее. «Я пойду!»